Строфа 11. Писатель. К тому времени, как они подъехали к маленькому торговому центру в Бриджтоне, супермаркет, прачечная и, на удивление, большая аптека, оба, и Эдди, и Роланд, не только слышали пение, но и чувствовали нарастающую силу. Она поднимала их вверх, как какой-то безумный, удивительный лифт. Эдди в голову вдруг полезли мысли о волшебном порошке Тинкер Белл и волшебном перышке Дамбо. С одной стороны, они вроде бы приближались к Розе, с другой — все было иначе. Не ощущались в этом маленьком городке Новой Англии благочестие и святость, но что-то здесь чувствовалось и очень сильное. Выехав из Истоунема, поворачивая, согласно указателям, с одной сельской дороги на другую, Эдди отмечал и кое-что еще – невероятную живость этого мира. Он никогда не видел, даже представить себе не мог такой яркости летней зелени сосновых лесов. Птицы, летящие на фоне небесной голубизны, даже простые воробьи вызывали восторг, от которого захватывал дух. Тени, ложащиеся на землю, казались невероятно густыми и плотными. Создавалось впечатление, что ты можешь, если возникнет такое желание, наклониться, поднять любую и унести, как кусок ковра. В какой-то момент Эдди спросил Роланда, чувствует ли он что-то такое. «Да, чувствую, вижу, слышу. Эдди, я прикасаюсь к этому». Эдди кивнул. Он мог сказать о себе то же самое. Они попали в мир более реальный, чем сама реальность. Абсолютно антитодешный. Лучшего сравнения он подобрать не мог. И они находились практически в сердцевине луча. Эдди чувствовал, как луч несет их, словно речной поток, мчащийся по ущелью к водопаду. «Но я боюсь», — продолжил Роланд. «У меня такое ощущение, будто мы приближаемся к средоточию всего. Может, даже к самой башне. Ты понимаешь, после стольких лет, когда поиск башни стал смыслом всей моей жизни, последний оставшийся шаг пугает». Эдди кивнул. Это он понимал. И сам, конечно же, боялся. Если столь невероятную силу излучала не сама башня, то ее источник обладал не меньшей мощью, чем Роза. Но определенно все-таки отличался от нее. Близнец Розы? Логичное, между прочим, предположение. Роланд смотрел на автостоянку, на людей, ходивших взад-вперед под летним небом, и плотными, медленно движущимися облаками. Похоже, даже не слышишь, что мир вокруг них поет. Не понимая, что облака плывут вдоль древнего пути, проложенного и в небесах. Они не ощущали даже собственной красоты. «Я думал, самое ужасное — прийти к темной башне и обнаружить, что комната наверху пуста», — вновь заговорил стрелок. «Бог всех вселенных мертв или вообще не существовал. Но теперь, предположим, там кто-то есть, Эдди, рулевой, который на поверку окажется...» Он не смог договорить. За него это сделал Эдди. «Окажется еще одним придурком. Ты об этом? Бог не мертв, но глуп и злобен». Роланд кивнул. Если уж быть точным, боялся он несколько другого. Но Эдди попал пусть не в десятку, но в девятку. «Как такое может быть, Роланд? Учитывая, что мы сейчас чувствуем?» Роланд пожал плечами, показывая, что может быть все. «В любом случае, есть ли у нас выбор?» «Никакого. Все служит лучу». Где бы конкретно ни находился источник этой великой и поющей силы, исходила она от дороги, которая ныряла обратно в лес к западу от торгового центра. «Канзас Роуд», согласно указателю. И Эдди тут же подумал об Элли, Татошке и Блэйне Мона. Он включил первую передачу одолженного у Калема Форда, и автомобиль тронулся с места. Сердце сотрясало грудь медленными гулкими ударами. Он задался вопросом, может, и Моисей испытывал то же самое, приближаясь к неопалимой купине, где находился Бог. Он задался вопросом, может, и Иаков испытывал то же самое, когда, проснувшись, обнаружил в своем лагере незнакомца, светлого и сияющего, ангела, с которым потом ему пришлось бороться. Он подумал, что, скорее всего, ответ на его вопрос в обоих случаях должен быть положительным. И нисколько не сомневался, что этот этап их путешествия подходит к концу. Впереди их ждал ответ на один из стоящих перед ним вопросов. Бог, живущий на Канзас-Роуд, в городе Бриджтон, штат Мэн? Да вроде бы безумие, но только на первый взгляд. «Только не убивай меня», — подумал Эдди, поворачивая на запад. «Мне нужно вернуться к моей любимой, поэтому, пожалуйста, не убивай меня, кем бы или чем бы ты ни был». «Как же мне страшно», — прошептал Эдди. Роланд наклонился к нему, на мгновение сжал руку.